Честь! Джезаль лежал на спине, положив руки под голову, прикрыв бедра простыней. Он смотрел на Арди, а та смотрела в окно, облокотившись на подоконник и положив подбородок на руки. Он смотрел на Арди и благодарил судьбу за то, что когда-то давно забытый создатель военной одежды снабдил офицеров Королевской гвардии короткими куртками до талии. Спасибо этому человеку, потому что только военная куртка Джезали и была сейчас надета на Арди. Даже удивительно, как все переменилось между ними со дня той невеселой встречи, поставившей в тупик их обоих. В течение недели они не провели врозь ни одной ночи, и всю неделю улыбка не сходила с лица Джезаля. Временами воспоминания снова охватывали его. Внезапные и устрашающие, неотвратимые, как уродливое раздутое тело, вдруг всплывает на поверхность пруда, когда кто-то наслаждался отдыхом на берегу. Он вспоминал, как Арди кусала и била его, как она плакала и кричала на него. Но когда это происходило, он старался улыбнуться и увидеть, как она улыбается ему, чтобы поскорее отбросить неприятные мысли, забыть о них хотя бы на время. Он даже гордился тем, что у него хватило великодушия поступить так, отбросив страхи и сомнения. «Арди?» — заискивающе позвал он. «Угу. Иди обратно в постель». «Зачем?» «Затем, что я люблю тебя». Странно, но чем больше он говорил об этом, тем становилось легче. Арди тихо вздохнула. «Продолжаешь твердить свое?» «Это правда». Не отрывая рук от подоконника, она повернулась. Ее тело выступало темным силуэтом на фоне ярко освещенного окна. «А что это значит? Что ты трахал меня целую неделю, и тебе все еще мало?» «Не думаю, что мне когда-нибудь будет много». «Что ж...» Она оттолкнулась от окна и прошлепала по полу. «Не помешает в этом убедиться. Во всяком случае, не очень помешает». Арди остановилась около кровати. «Только пообещай мне кое-что». Джезаль занервничал, гадая, о чем она попросит и что он ей ответит. «Все что угодно», — пробормотал он, заставив себя улыбнуться. «Не разочаровывай меня». Теперь его улыбка из принужденной стала радостной. На такую просьбу нетрудно согласиться. В конце концов, теперь он изменился. «Конечно, я обещаю». «Хорошо». Она взобралась на постель, опираясь на локти и колени. Ее глаза неотрывно смотрели в его лицо, пока он от нетерпения шевелил пальцами ног под простыней. Потом встала на колени, расставив ноги по обе стороны его тела, и запахнула куртку на груди. «Ну, капитан, готова я для парада?» «Я бы сказал...» Взяв куртку за края, он притянул Арди к себе. Затем его руки скользнули под ее одежду. «Без сомнения». Он обхватил рукой ее грудь и потер большим пальцем сосок. «Ты самый красивый солдат в моей роте». Через простыню она прижалась пахом к его члену и начала двигать бедрами. «А, капитан уже готов». «Для вас? Всегда». Она приникала к его губам всем ртом, облизывала его, размазывая слюну по всему лицу. Он же просунул руку между ее ног, и Арди терлась о нее некоторое время, а его влажные пальцы хлюпали то снаружи, то внутри ее. Она стонала и глубоко вздыхала, Джезаль вторил ей. Потом она протянула руку и сдернула простыню. Его пенис встал, она повиляла бедрами и, найдя верную точку, опустилась на него. Волосы Арди упали плотной завесой, закрыв ей лицо. Джезаль слышал ее тяжелое, прерывистое дыхание. Кто-то дважды резко постучал в дверь. Оба они застыли. Еще два стука. Арди вскинула голову, отбросила волосы с раскрасневшегося лица. «Кто там?» — крикнула она. Голос у нее был низкий и слегка хрипловатый. «Кто-то пришел к капитану, горничная». «Он еще здесь?» Арди перевела взгляд на Джезаля. «Я могу передать ему послание, если нужно». Чтобы не засмеяться, он прикусил губу и, протянув руку, ущипнул ее за сосок. Арди шутливо хлопнула его по руке. «А кто пришел?» «Рыцарь Герольд». Улыбка Джезаля погасла. Эти рыцари и прежде не приносили хороших новостей, а уж тем более теперь, когда дела обстоят хуже некуда. «Лорд-маршал Варус желает срочно поговорить с капитаном. Его ищут по всему городу». Джезаль негромко выругался. Похоже, в армии все-таки выяснили, что он вернулся. «Скажи ему, что как только я встречусь с капитаном, я немедленно все ему передам!» — крикнула Арди. Вскоре звук шагов горничной затих в коридоре. «Черт!» — прошипел Джезаль, удостоверившись, что горничная удалилась. Конечно, она была в курсе всего, что происходило в доме последние несколько дней и ночей. «Я должен идти». «Сейчас?» «Сейчас, будь оно неладно. Если я не появлюсь, они продолжат поиски, и чем скорее я уеду, тем скорее вернусь назад». Она вздохнула и перевернулась на спину, а он вылез из кровати и стал собирать беспорядочно разбросанную одежду. На рубашке впереди обнаружилось винное пятно. Брюки были сильно помяты, но пришлось надеть все как есть. Идеальный внешний вид больше не заботил его так, как прежде. Он присел на кровать, чтобы надеть сапоги, и почувствовал, что Арди встала на колени позади него. Ее руки скользнули по его груди, ее губы коснулись его уха. Она прошептала. «Значит, ты снова оставишь меня одну? Отправишься в Инглию крошить северян заодно с моим братцем?» Джезаль не без труда наклонился вперед и натянул сапог. «Возможно, а может быть и нет». Мысль о кочевой солдатской жизни больше не вдохновляла его. Он повидал вблизи достаточно насилия, чтобы понять, насколько оно устрашающее и как серьезно можно пострадать. Слава и признание казались весьма призрачным вознаграждением за то, чем приходилось рисковать. «Я всерьез размышляю над тем, чтобы вообще уйти с военной службы». «Правда? А что делать?» «Пока не знаю». Он повернул голову и взглянул на нее, слегка приподняв бровь. «Возможно, я подыщу себе хорошую женщину и заживу спокойной семейной жизнью». «Хорошую женщину? И ты уже знаешь кое-кого?» «Я надеялся, что, возможно, ты мне что-то подскажешь в этом плане». Она поджала губки. «Мне надо подумать. Она должна быть красива». «Нет, вовсе нет. Красивые женщины, как правило, убийственно требовательны. Вполне заурядная внешность, пожалуйста. Простая, как медная монета». «Умная?» — Джезаль усмехнулся. «Только не это. Я и так известен своей пустоголовостью, а рядом с умной женщиной буду выглядеть, как полный тупица». Он натянул второй сапог, снял ее руки со своих плеч и встал. Наивный теленок с широко распахнутыми глазами и без единой мысли в голове был бы идеальным вариантом. Кто-то, кто бы постоянно соглашался со мной во всем. Арди хлопнула в ладоши. «О да, я даже могу представить, как она болтается в твоих руках, точно пустое смятое платье, что-то вроде пищащего эха. Ну, хотя бы благородного происхождения, я полагаю». «Конечно, это было бы лучше всего. Это тот самый пункт, по которому я никогда не соглашусь на компромисс. И светлые волосы, я имею к ним слабость». «О, я полностью согласна. Темные волосы — это так избито и так похоже на цвет грязи, каких-то отбросов и навоза». Она вздрогнула. «Я чувствую, что испачкалась, только подумав об этом». «Более того», — он прикрепил меч к ремню, — «тихая и даже терпеливая. У меня есть свои странности». «Естественно. Жизнь и так достаточно трудна, чтобы еще женщина создавала проблемы и вела бы себя ужасно недостойно». Она приподняла брови. «Я подумаю о своих знакомых». «Отлично. Однако, несмотря на то, что вы носите мою куртку с куда большим шиком, чем я даже могу себе представить, она мне все-таки нужна». «О да, сэр». Она сдернула куртку с плеч и бросила ее Джезалю. Потом вытянулась на постели, совершенно обнаженная. Чуть выгнув спину и сложив руки над головой, она неторопливо покачивала бедрами вперед и назад, согнув одну ногу в колени, а вторую вытянув так, что конец большого пальца указывал на Джезаля. «Ты же не собираешься оставить меня в полном одиночестве надолго?» Он мгновение молча смотрел на нее и хрипло проговорил. «Остановись сейчас же, черт побери!» Натянув мундир и зажав член между бедрами, он направился к двери, покачиваясь и слегка согнувшись. Он очень надеялся, что эрекция пройдет до встречи с лорд-маршалом, но не был в этом полностью уверен. Джезаль снова оказался в одной из комнат Верховного Судьи Моровии, мрачной, похожей на пещеру. Совершенно один он стоял на голом полу, глядя на огромный полированный стол, а трое пожилых мужчин с противоположной стороны стола мрачно смотрели на него. Как только секретарь закрыл высокие двери и их стук гулко разнесся эхом, Джезаль вдруг с глубоким волнением понял, что все это уже происходило с ним прежде. В тот день, когда его вызвали с корабля, отправлявшегося в Инглию, оторвали от друзей, разрушили планы и послали в безрассудное, обреченное на неудачу путешествие, в самое сердце неизвестности. В путешествии, изменившее его внешность и едва не стоившее ему жизни. Он даже не думал вернуться сюда, а лишь страстно надеялся на более или менее благоприятный исход. С этой точки зрения нынешнее отсутствие первого из магов ободряло, хотя все остальное не радовало. Джезаль видел суровые старческие лица: лорд-маршал Варус, верховный судья Морови, лорд-камергер Хофф. Варус восхвалял отменные успехи Джезаля во время похода в Старую Империю. Очевидно, у него имелась иная версия событий, чем та, которую помнил сам Джезаль. «Великие приключения на Западе, насколько я понимаю, подняли авторитет Союза среди наших соседей. Особое впечатление на меня произвел рассказ о том, как вы переправились через мост в Дармиуме. Это произошло именно так, как мне рассказывали?» «Мост, сэр. Да, но, по правде говоря, Джезаль спросил бы старого осла, что за чушь он несет, если бы не был поглощен мыслями о Бардии. Он еще видел, как она, обнаженная, лежит на постели. Черт бы подрал Моровию и эту страну. Будь проклята служба. Можно подать в отставку и в течение часа вернуться в ее постель. Дело в том...» «Это ваш любимый эпизод?» — спросил Хофф, опуская бокал. «А мне больше нравится история с императорской дочерью. Она тронула меня». Он подмигнул Джезалю, придав своим словам фривольный оттенок. «Честно говоря, ваша милость, я не имею ни малейшего понятия, откуда взялись эти слухи. Ничего подобного не было, уверяю вас. Слишком много преувеличений». «Ну, один лестный слух стоит 10 разочаровывающих истин. Вы не согласны?» Джезаль моргнул. «Ну, я полагаю...» «В любом случае», — вмешался Варус, «закрытый совет получил отличные отзывы о том, как вы вели себя в походе». «Правда?» «Да, много разнообразных сообщений, и все очень живописны». Джезаль не мог не усмехнуться, хотя ему оставалось только гадать, кто присылал подобные сообщения. Трудно представить, что Ферро Малджин вдруг прониклась его добродетелями. «Что ж, ваша светлость, вы очень добры, но я обязан...» «Учитывая вашу целеустремленность и отвагу, проявленные в этом сложном и жизненно важном деле, я рад сообщить, что вы получаете чин полковника. Приказ уже вступил в силу». Глаза Джезаля широко раскрылись. «Я получил повышение?» «Да, вы получили повышение, мой мальчик, и вы заслужили эту честь, как никто другой. Подняться на 2 звания вверх за один вечер — исключительное событие, особенно если учесть, что Джезаль не принимал участия в сражении, не совершал подвигов и не принес никаких существенных жертв, не считая того, что совсем недавно он с большой неохотой покинул постель сестры лучшего друга. Это большая жертва, без сомнения, но вряд ли она достойна внимания короля». «Я...» Однако он не мог скрыть удовольствие. Новая форма, еще больше галунов и украшений, еще больше людей, которыми он сможет командовать. Слава и признание. Возможно, это не слишком щедрое вознаграждение, но он уже выстоял перед лицом опасности, и теперь остается только сказать «да». Разве он не страдал? Разве он не заслужил поощрения? Он не мог долго размышлять об этом. Он вообще едва ли мог размышлять об этом. Мысль об уходе из армии и тихой семейной жизни улетучилась, словно ее и не было. «Для меня большая честь принять этот особенный знак внимания». «Мы все тоже очень рады», — грубовато произнес Хофф. «А теперь к делу. Вам известно, полковник Луфар, что недавно у нас возникли проблемы с крестьянами?» Удивительным образом, никакие новости не проникали в спальню Арди. «Уверен, что ничего серьезного, ваша милость». «Ну да, если восстание не считать серьезной проблемой». «Восстание?» Джезаль сглотнул. «Этот человек — дубильщик», — прошипел лорд-камергер. «Месяцами колесит из деревни в деревню, подхлёстывая недовольство, сея семена неповиновения. Он подстрекает крестьян на бунт против господ и против короля». «Никто не ожидал, что это достигнет масштабов открытого мятежа», — сердито пробурчал Варус, старательно двигая губами. «Но после выступления в Кельне группа крестьян, подхлёстываемая дубильщиком, вооружилась и отказалась разойтись. Они одержали верх над местным землевладельцем, и теперь восстание разрастается. Насколько мы знаем, вчера они разбили значительные силы под командованием лорда Финстера, подожгли его дом и повесили 3 сборщиков налогов. Сейчас бунтовщики разоряют окрестности Адуи». «Разоряют?» — пробормотал Джезаль, взглянув на дверь. Это звучало ужасно. «Все весьма прискорбно», — протянул Моровия. «Половина из них — честные люди, преданные своему королю. Их подтолкнула к бунту жадность хозяев». Варус неодобрительно усмехнулся. «Это обстоятельство не оправдывает предательство. Вторая половина — воры, мошенники и революционеры. Их следует вздернуть». «Закрытый совет принял решение», — вступил в разговор Хофф. «Дубильщик объявил о намерении предъявить королю список требований. Королю! Новые свободы, новые права. Все люди равны и тому подобная опасная ерунда. Скоро станет известно, что они направляются сюда, и начнется паника. Массовые беспорядки в поддержку крестьян, такие же массовые выступления против них. Мы балансируем на лезвии ножа. Мы ведем две войны, а король угасает, не имея наследника». Хофф стукнул кулаком по столу так, что Джезаль подпрыгнул. «Они не должны дойти до города». Маршал Варус сложил руки на груди. «Два полка личной королевской гвардии, оставшиеся в Срединных землях, будут посланы сюда, чтобы противостоять угрозе. Мы тоже подготовили список». Он усмехнулся. «Список уступок. Если крестьяне согласятся на переговоры и вернутся домой, их жизни будут сохранены. Если дубильщик сочтет необходимым продолжить сопротивление, его так называемая армия будет разгромлена, разбита, рассеяна в пыль». «Уничтожена», — произнес Хофф, растирая большим пальцем пятно на столе. «А зачинщиков мятежа отправят в королевскую инквизицию». «Прискорбно», — пробормотал Джезаль почти машинально. При упоминании инквизиции его охватил озноб. «Это необходимо», — проговорил Моровия, печально качая головой. «И едва ли поможет достигнуть цели». Варус мрачно посмотрел на Джезаля через стол. «В каждой деревне, в каждом городе, на каждом поле и на каждой ферме они находятся чувствующих. Страна наводнена злоумышленниками. Конечно, они плохо организованы и вооружены, но по последним оценкам их насчитывается около 40 тысяч». «40 тысяч?» Джезаль нервно переступил с ноги на ногу. Он-то думал, что речь идет о нескольких сотнях босых оборванцев. Тогда в городе, за стенами Аргионта, можно чувствовать себя в безопасности. Но 40 тысяч разозленных людей — это огромная толпа, даже если они простые крестьяне. «Королевская гвардия готова выступить. Один кавалерийский полк, один пехотный. Им не хватает только командира». «Хм», — невесело усмехнулся Джезаль. «Такому везунчику не позавидуешь. Выступить против банды дикарей, в пятеро превосходящих твой отряд числом, ободренных сознанием собственной правоты и первыми незначительными успехами, опьяненных ненавистью к знати и монархии, жаждущих крови и добычи». Глаза Джезаля широко раскрылись. «Я? Вы?» Он не мог найти подходящих слов. «Я не хочу показаться неблагодарным, то есть... Я хочу сказать, что для такого дела требуются более подходящие люди. Лорд-маршал, вы сами...» «Сейчас трудное время», — Хофф сурово взглянул на Джезаля из-под кустистых бровей. «Очень трудное время. Нам нужен человек без... не связанный узами, так сказать, и с чистым послужным списком. Вы идеально подходите». «Но переговоры с крестьянами... Ваша милость, ваша честь, лорд-маршал, я не имею ни малейшего понятия о предмете разногласий. Я ничего не понимаю в законах и праве». «Мы вполне осознаем ваши возможности», — произнес Хофф. «Именно поэтому при вас будет находиться представитель закрытого совета, обладающий непререкаемым авторитетом в этих областях». Чья-то тяжелая рука неожиданно опустилась на плечо Джезаля. «Я говорил тебе, что это случится скорее рано, чем поздно, мой мальчик». Джезаль медленно повернул голову. Непреодолимое отвращение закипело в его груди. Первый из магов собственной персоной стоял рядом с ним на расстоянии не более шага и усмехался. Неудивительно, что лысый старый прохвост был втянут в это дело. Странные мрачные события неотвратимо следовали за ним, как бездомные собаки, с лаем преследующие повозку мясника. «Крестьянская армия, если можно ее так назвать, стоит лагерем в 4 днях пути от города. Это время очень неторопливого пути. Она растянулась по окрестностям в поисках пропитания и фуража». Варус наклонился вперед, ткнув пальцем в стол. «Вы выступите немедленно, чтобы задержать их. Вся наша надежда только на это, полковник Луфар. Вы поняли приказ?» «Да, сэр», — — ответил Джезаль почти шепотом, безуспешно стараясь придать своему голосу оттенок горячей заинтересованности. «Мы снова вместе, мой мальчик», — Бояс едва слышно засмеялся. «Им лучше убраться поскорее, согласен?» «Конечно», — пробормотал Джезаль с явной печалью. «У него был шанс уйти от всего этого, начать новую жизнь, а он отказался от него ради пары звезд на мундире. Слишком поздно он осознал свой ужасный просчет. Бояс еще сильнее сжал его плечо, с почти отеческой нежностью притянул к себе и отпускать явно не собирался. Никакой возможности избежать этого больше не было». Джезаль поспешно вышел из своей казарменной квартиры, проклиная тяжелый саквояж. Сущее наказание. Самому нести собственный багаж, но время поджимало. Накануне он думал, не поспешить ли в порт и не сесть ли на первый корабль, отходящий в Сулджук, но потом сердито отверг эту мысль. Он принял повышение по службе осознанно, с открытыми глазами, и у него нет иного выбора, кроме как принять все, что должно случиться. Лучше сделать дело, чем жить в страхе перед ним. Он запер дверь, повернулся и вдруг отпрянул, испугавшись, как девчонка. В тени напротив двери кто-то стоял. Ужас, охвативший Джезаля, только усилился, когда он понял, кто это. У стены стоял этот калека Глокта. Он тяжело опирался на трость и отвратительно, без зуба усмехался. «Одно словечко, полковник Луфар». «Если вы имеете в виду дело с крестьянами, оно в надежных руках». Джезаль не мог полностью скрыть своего раздражения. «Не забивайте себе голову». «Я имею в виду совсем другое дело». «Какое же?» «Арди Вест». Коридор вдруг показался слишком пустым и тихим. Солдаты, офицеры, слуги — все отбыли в Инглию. В казарменных помещениях, насколько знал Джезаль, сейчас не было никого, кроме него и Глокты. «Я не понимаю, какое отношение...» «Ее брат, наш общий друг Колэм Вест. Вы его помните?» Мрачноватый, лысеющий человек, сгусток эмоций. Джезаль почувствовал, как краска стыда заливает его лицо. Он прекрасно помнил брата Арди, в особенности его нрав. «Он посетил меня перед отъездом на войну в Инглию. Попросил меня позаботиться о благополучии его сестры, пока он будет вдали рисковать своей жизнью. Я обещал ему исполнить его просьбу». Шаркнув ногой по полу, Глокта приблизился, и Джезаль содрогнулся. «К этой обязанности, уверяю вас, я отношусь столь же серьезно, как к любому заданию архилектора». «Я понимаю», — хрипло ответил Джезаль. Так вот, чем объяснялось присутствие калеки в доме Арди несколько дней назад, озадачивавшее Джезаля до этой минуты. Но от этой ясности стало не намного легче, разве что чуть-чуть. «Я не думаю, что Колэм Вест будет рад узнать о том, что происходило в последние несколько дней. Как вы считаете?» Джезаль виновато опустил голову и переводил взгляд с одного сапога на другой. «Я не отрицаю, что посещал ее». «Ваши посещения», — прошипел калека, — «весьма вредны для репутации девушки. У нас всего три варианта. Первый лично мне нравится больше всего. Вы убираетесь подальше и делаете вид, что никогда не встречались с ней, и никогда больше с ней не увидитесь». «Это невозможно», — само собой вырвалось у Джезаля, и это прозвучало, к его собственному удивлению, дерзко. «Тогда второй вариант. Вы женитесь на леди, и все забыто». Конечно, Джезаль размышлял над таким решением, но будь он проклят, если этот жалкий обрубок человека вынудит его поступить так. «А третий?» — спросил он, как ему казалось, с вызовом. «Третий?» — отвратительная судорога пробежала по одной стороне уродливого лица Глокты. «Не думаю, что вы захотите узнать все подробности о третьем варианте. Скажу только, что он предполагает длинную страстную ночь с очагом и набором лезвия, а потом еще более длинное утро, где будет мешок, наковальня и дно канала. Полагаю, первые два варианта в этом свете покажутся вам более привлекательными». Почти не думая о том, что делает, Джезаль шагнул вперед, заставив Глокту отступить и с гримасой боли прижаться к стене. «Я не обязан перед вами отчитываться. Мои посещения касаются только меня и той самой леди, о которой мы говорим. Но чтоб вы знали, я давно решил жениться на ней. Мы просто ждали подходящего момента». Джезаль стоял в темноте и едва верил, что произнес это. Черт побери, из-за своего языка он наживет себе кучу неприятностей. И без того полузакрытый левый глаз Глокты прищурился. «Ах, как ей повезло!» Не задумываясь, Джизаль снова шагнул вперед, почти вплотную приблизившись к лицу калеки и прижав его к стене так, что тот не мог шевельнуться. «Да, верно. Так что можешь засунуть эти паршивые угрозы в свой скрюченный зад!» Даже припертый к стене, Глокта мог позволить себе удивиться не больше мгновения. Он сложил свой беззубый рот в злобную ухмылку. Века над изувеченным глазом задрожала, слеза прокатилась по впалой щеке, оставив длинный блестящий след. «Знаете, полковник Луфар, мне трудно сосредоточиться при столь тесном контакте с вами». Он стукнул ладонью по мундиру Джизаля. «Особенно, когда вы испытываете такой интерес к моему заду». Джизаль отстранился. Во рту у него стало кисло от тошноты. «Похоже, Бояз добился успеха в том, в чем Варус потерпел фиаско. Он показал вам, где у вас позвоночник. Мои поздравления по поводу грядущей свадьбы. Но я полагаю, что лезвие мне следует держать под рукой на случай, если вы не доведете начатое до конца. Я так рад, что нам выпал случай поговорить». И Глокта захромал к лестнице. Его трость постукивала о деревянный настил, левый ботинок скрипел, нога подволакивалась при каждом шаге. «Я тоже!» — крикнул Жизаль ему вслед, что было далеко от истины.